Славянка, Славянка, по полю бежала. Славянка, Славянка, и песни спевала. Славянка, Славянка, по полю бежала. Славянка, Славянка, и песни спевала. А песня про Бога и чудо Корана. А песня, как солнце, светлее и стало. А песня про Бога и чудо Корана. А песня, как солнце, теплее миг стало. Лета проплывали так быстро, как тучи. Славянка в исламе, и нет его лучше. Лета проплывали так быстро, как тучи. Славянка в исламе, и нет его лучше. Сопротивлению.